подтянутый, боевой. Еще вчера люди двигались не спеша, без особого рвения, выполняли все команды и приказания скорее по привычке, чем по необходимости. Жили по распорядку дня, потому что в армии нельзя без него. А сегодня жизнь приобрела важный смысл. Сегодня она торопит, подхлестывает, времени мало. Завтра начнется боевая работа. И от того, как ты подготовишься к ней, зависит ее успех. Сегодня во всем чувствовалась деловитость, сосредоточенность. Каждый понимал свою задачу в предстоящей битве. Битве за жизнь бойцов. Не нужно было подгонять санитаров. Они суетились возле своих палаток. Не надо напоминать сестрам, что и как делать. Они и так знали все. Перебирали имущество и инструменты. Перетирали, мыли. Из операционной палатки раздавался голос Дорды. «Зажим поменяйте, вот этот плохо держит». В аптеке кто-то возмущался. «Да что я для себя, что ли? Что вы всегда с салфетками жметесь?» И даже Колодкин, зам по МТО, подал свой голос. «Термоса проверили? Хорошо, проверьте». Сафронову не верилось, что еще сегодня ночью, всего несколько часов назад, он чувствовал себя одиноко и отрешенно, и ехали они будто по пустыне. Он на минуту представил черную ночь, дорогу, дождь и теплоту земли, и теплую руку Галины Михайловны, лежащую на его плече, и тиканье часов, и голоса раненых на дороге. Все это теперь было где-то далеко, как будто в иной жизни. «Валентин Иванович, что вы хотели?» Он не понял, как очутился возле госпитальной палатки. Галина Михайловна смотрела на Сафронова и чуть улыбалась. «Нет-нет, извините. Почему же мы рады вас видеть? Спасибо». Он зачем-то поклонился и козырнул одновременно. В его палатке вовсю шла работа. Стучал топор. Громко переговаривались санитары. Лейтенант Кубышкин в сторонке у кустов разравнивал площадку саперной лопатой. «А что? Ежели поток, палатки не хватит?» — объяснил он. Сафронов одобрительно кивнул и про себя заметил. «А я и не подумал об этом». К 17 часам, к заданному сроку, они уложились. Даже лавочку из 3 жердочек приладили у входа в палатку. «Только добро пожаловать не хватает», — сказала Стома, и было непонятно, смеется она или говорит серьезно. «Это не кстати», — на всякий случай поправил Сафронов. Еще раз оглядев свое маленькое хозяйство, он направился к штабу доложить о готовности. У штабной палатки в окружении офицеров стояли корпусной врач Лыков-младший и невысокий, щупленький полковник медицинской службы, как оказалось, начсан армии, в подчинении которой сейчас находился корпус. Сафронов не успел доложить, только приставил ногу и приложил руку к пилотке. «Что же ты, орел, указок не поставил?» — упрекнул его корпусной врач. «Это твоя забота». «Как?» — начал было Сафронов и запнулся, покосился в сторону начальника штаба. Царапкин перехватил его взгляд, одобрил осечку и тут же пришел на помощь. «Это мы сейчас же исправим. Разрешите офицера послать?» Затем начальство направилось осматривать хозяйство. За ними хвостом потянулись офицеры, большие и маленькие командиры. По дороге к Сафронову приблизился Н.Ш. и шепнул одно слово: «Учту». Осмотр прошел благополучно, хотя начсан армии и корпусной делали замечания и восторгов не высказывали. Уже усевшись в свой виллис, начсан армии поднес руку к фуражке, и все офицеры дружно козырнули в ответ. И так и стояли, не опуская рук, пока машина не тронулась. «Всем разойтись по своим местам», — сказал корпусной и кивнул старшему брату. «Идем». И опять старший шел, чуть приотставая и приволакивая ноги. И опять Сафронову бросилось в глаза это несоответствие.